Беспризорная кошка. Я жил на берегу моря и ловил рыбу. У меня была лодка, сетки и разные удочки. Перед домом стояла будка, и на цепи огромный пес, мохнатый, весь в черных пятнах, Рябка. Он стерег дом. Кормил я его рыбой. Я работал с мальчиком, и кругом на три версты никого не было. Рябка так привык, что мы с ним разговаривали, и очень простое он понимал. Спросишь его: «Рябка, где Володя?» Рябка хвостом завиляет и повернет морду, куда Володька ушел. Воздух носом тянет, и всегда верно. Бывало, придешь с моря ни с чем, а Рябка ждет рыбы, вытянется на цепи, подвизгивает. Обернешься к нему и скажешь сердито: «Плохи наши дела, Рябка, вот как». Он вздохнет, ляжет и положит на лапы голову. Уж и не просит, понимает. Когда я надолго уезжал в море, я всегда Рябку трепал по спине и уговаривал, чтобы хорошо стерег. И вот хочу отойти от него, а он встанет на задние лапы, натянет цепь и охватит меня лапами. Да так крепко не пускает. Не хочет долго один оставаться. И скучно, и голодно. Хорошая была собака. А вот кошки у меня не было. И мыши одолевали. Сетки развесишь, так они в сетки залезут, запутаются и перегрызут нитки, напортят. Я их находил в сетках, запутается другая и попадется. И дома все крадут, что не положи. Вот я и пошел в город. Достану, думаю себе, веселую кошечку. Она мне всех мышей переловит, а вечером на коленях будет сидеть и мурлыкать. Пришел в город, по всем дворам ходил, ни одной кошки, ну нигде. Я стал у людей спрашивать: нет ли у кого кошечки? Я даже деньги заплачу, дайте только. А на меня сердиться стали: да кошек ли теперь? Всюду голод, самим есть нечего, а тут котов корми. А один сказал: я бы сам кота съел, а не то, что его дармоеда кормить. Вот те и на. Куда же это все коты девались? Кот привык жить на готовеньком. Нажрался, накрал и вечером на теплой плите растянулся. И вдруг такая беда. Печи не топлены, хозяева сами черствую корку сосут, и украсть нечего. Да и мышей в голодном доме тоже не сыщешь. Перевелись коты в городе. А каких, может быть, и голодные люди приели. Так ни одной кошки не достал. Настала зима, и море замерзло. Ловить рыбу стало нельзя. А у меня было ружье. Вот я зарядил ружье и пошел по берегу. Кого-нибудь подстрелю. На берегу в норах жили дикие кролики. Вдруг смотрю, на месте кроличьей норы большая дырка раскопана. Как будто бы ход для большого зверя. Я скорее туда. Я присел и заглянул в нору. Темно. А когда пригляделся, вижу, там в глубине два глаза светятся. Что, думаю, за зверь такой завелся? Я сорвал хворостинку и в нору. А оттуда как зашипит! Я назад попятился. Фу ты! Да это кошка! Так вот куда кошки из города переехали. Я стал звать: кис-кис, кисонька! И просунул руку в нору. А кисонька как заурчит, да таким зверем, что я и руку отдернул. Ну тебя. Я пошел дальше и увидел, что много кроличьих нор раскопано. Это кошки пришли из города, раскопали пошире кроличьи норы, кроликов выгнали и стали жить по-дикому. Я стал думать, как бы переманить кошку к себе в дом. Вот раз я встретил кошку на берегу. Большая, серая, мордастая. Она, как увидела меня, отскочила в сторону и села. Злыми глазами на меня глядит, вся напружилась, замерла, только хвост вздрагивает. Ждет, что я буду делать. Я достал из кармана корку хлеба и бросил ей. Кошка глянула, куда корка упала, а сама не с места. Опять на меня уставилась. Я обошел стороной и оглянулся. Кошка прыгнула, схватила корку и побежала к себе домой, в нору. Так мы с ней часто встречались, но кошка никогда меня к себе не подпускала. Раз в сумерки я ее принял за кролика и хотел уже стрелять. Весной я начал рыбачить, и около моего дома запахло рыбой. Вдруг слышу, лает мой рябчик. И смешно как-то лает, бестолково, на разные голоса и подвизгивает. Я вышел и вижу. По весенней траве не торопясь, шагает к моему дому большая серая кошка. Я сразу ее узнал. Она нисколько не боялась рябчика, даже не глядела на него, а выбирала только, где бы ей по суше ступить. Кошка увидала меня, уселась и стала глядеть и облизываться. Я скорее побежал в дом, достал рыбешку и бросил. Она схватила рыбу и прыгнула в траву. Мне с крыльца было видно, как она стала жадно жрать. Ага, думаю, давно рыбы не ела. И стала с тех пор кошка ходить ко мне в гости. Я все ее задабривал и уговаривал, чтобы перешла ко мне жить. А кошка все дичилась и близко к себе не подпускала. Сожрет рыбу и убежит, как зверь. Наконец мне удалось ее погладить. И зверь замурлыкал. Рябчик на нее не лаял, а только тянулся на цепи, скулил. Ему очень хотелось познакомиться с кошкой. Теперь кошка целыми днями вертелась около дома, но жить в дом не хотела идти. Один раз она не пошла ночевать к себе в нору, а осталась на ночь у рябчика в будке. Рябчик совсем сжался в комок, чтобы дать место. Рябчик так скучал, что рад был кошке. Раз шел дождь. Я смотрю из окна. Лежит рябка в луже около будки, весь мокрый, а в будку не лезет. Я вышел и крикнул: «Рябка, в будку!» Он встал, конфузливо помотал хвостом. Вертит мордой, топчется, а в будку не лезет. Я подошел и заглянул в будку. Через весь пол важно растянулась кошка. Рябчик не хотел лезть, чтобы не разбудить кошку, и мог под дождем. Он так любил, когда кошка приходила к нему в гости, что пробовал ее облизывать, как щенка. Кошка топорщилась и встряхивалась. Я видел, как рябчик лапами удерживал кошку, когда она, выспавшись, уходила по своим делам. А дела у ней были вот какие. Раз слышу, будто ребенок плачет. Я вскочил, гляжу. Катит Мурка с обрыва. В зубах у ней что-то болтается. Подбежал, смотрю, в зубах у Мурки крольчонок. Крольчонок дрыгал лапками и кричал, совсем как маленький ребенок. Я отнял его у кошки, обменял у нее на рыбу. Кролик выходился и потом жил у меня в доме. Другой раз я застал Мурку, когда она уже доедала большого кролика. Рябка на цепи издали облизывался. Против дома была яма в пол аршина глубины. Вижу из окна. Сидит Мурка в яме, вся в комок сжалась, глаза дикие, а никого кругом нет. Я стал следить. Вдруг Мурка подскочила, я мигнуть не успел, а она уже рвет ласточку. Дело было к дождю, и ласточки реяли у самой земли, а в яме в засаде поджидала кошка. Часами сидела она вся на взводе, как курок, ждала, пока ласточка чиркнет над самой ямой. Хап! И цапнет лапой на лету. Другой раз я застал ее на море. Бурей выбросила на берег ракушки. Мурка осторожно ходила по мокрым камням и выгребала лапой ракушки на сухое место. Она их разгрызала, как орехи, морщилась и выедала слизняка. Но вот пришла беда. На берегу появились беспризорные собаки. Они целой стаей носились по берегу, голодные, озверелые. С лаем, с визгом они пронеслись мимо нашего дома. Рябчик весь ощетинился, напрягся. Он глухо ворчал и зло смотрел. Володька схватил палку, а я бросился в дом с ружьем. Но собаки пронеслись мимо, и скоро их не стало слышно. Рябчик долго не мог успокоиться. Все ворчал и глядел, куда убежали собаки. А Мурка хоть бы что. Она сидела на солнышке и важно мыла мордочку. Я сказал Володе: «Смотри, Мурка-то ничего не боится. Прибегут собаки, она прыг на столб и по столбу на крышу». Володя говорит: «А рябчик в будку залезет и через дырку отгрызется от всякой собаки, а я в дом запрусь, нечего бояться». Я ушел в город. А когда вернулся, то Володька рассказал мне. Как ты ушел, часу не прошло, вернулись дикие собаки, штук 8. Бросились на Мурку, а Мурка не стала убегать. У ней под стеной в углу, ты знаешь, кладовая. Она туда зарывает объедки. У ней уж много там накоплено. Мурка бросилась в угол, зашипела, привстала на задние ноги и приготовила когти. Собаки сунулись, трое сразу. Мурка так заработала лапами, шерсть только от собак полетела. А они визжат, воют, и уж одна через другую лезут, сверху карабкаются, все к Мурке, к Мурке. А ты чего смотрел? Да я не смотрел. Я скорее в дом схватил ружье и стал молотить изо всей силы по собакам прикладом. Все в кашу замешалось. Я думал, от Мурки клочья одни останутся. Я уж тут бил почем попало. Вот смотри, весь приклад поколотил. Ругать не будешь? Ну а Мурка-то, Мурка! А она сейчас у Рябки. Рябка ее зализывает. Они в будке. Так и оказалось. Рябка свернулся кольцом, а в середине лежала Мурка. Рябка ее лизал и сердито поглядел на меня. Видно, боялся, что я помешаю. Унесу Мурку. Через неделю Мурка совсем оправилась и принялась за охоту. Вдруг ночью мы проснулись от страшного лая и визга. Володька выскочил, кричит: «Собаки! Собаки!» Я схватил ружье и, как был, выскочил на крыльцо. Целая куча собак возилась в углу. Они так ревели, что не слыхали, как я вышел. Я выстрелил в воздух. Вся стая рванулась и без памяти кинулась прочь. Я выстрелил еще раз вдогонку. Рябка рвался на цепи, дергался с разбегу, бесился, но не мог порвать цепи. Ему хотелось броситься вслед собакам. Я стал звать Мурку. Она урчала и приводила в порядок кладовую, закапывала лапкой разрытую ямку. В комнате при свете я осмотрел кошку. Ее сильно покусали собаки, но раны были не опасные. Я заметил, что Мурка потолстела. У нее скоро должны были родиться котята. Я попробовал оставить ее на ночь в хате, но она мяукала и царапалась, так что пришлось ее выпустить. Беспризорная кошка привыкла жить на воле и ни за что не хотела идти в дом. Оставлять так кошку было нельзя. Видно, дикие собаки повадились к нам бегать, прибегут, когда мы с Володей будем в море, и загрызут Мурку совсем. И вот мы решили увести Мурку подальше и оставить жить у знакомых рыбаков. Мы посадили с собой в лодку кошку и поехали морем. Далеко, за 50 верст от нас, увезли мы Мурку. Туда собаки не забегут. Там жило много рыбаков. У них был невод. Они каждое утро и каждый вечер завозили невод в море и вытягивали его на берег. Рыбы у них всегда было много. Они очень обрадовались, когда мы им привезли Мурку. Сейчас же накормили ее рыбой до отвала. Я сказал, что кошка в дом жить не пойдет и что надо для нее сделать нору. Это не простая кошка. Она из беспризорных и любит волю. Ей сделали из камыша домик, и Мурка осталась стеречь невод от мышей. А мы вернулись домой. Рябка долго выл и плаксиво лаял. Лаял и на нас. Куда мы дели кошку? Мы долго не были на неводе, и только осенью собрались к Мурке. Мы приехали утром, когда вытягивали невод. Море было совсем спокойное, как вода в блюдце. Невод уж подходил к концу, и на берег вытащили вместе с рыбой целую ватагу морских раков, крабов. Они, как крупные пауки, ловкие, быстро бегают и злые. Они становятся на дыбы и щелкают над головой клешнями, пугают. А если ухватят за палец, так держись до крови. Вдруг я смотрю, среди всей этой кутерьмы спокойно идет наша Мурка. Она ловко откидывала крабов с дороги, подцепит его лапой сзади, где он ее достать не может, и швырк прочь. Краб встает на дыбы, пыжится, лязгает клешнями, как собака зубами. А Мурка и внимания не обращает, отшвырнет, как камешек. Четыре взрослых котенка следили за ней издали, но сами боялись и близко подойти к неводу. А Мурка залезла в воду, вошла по шею, только голова одна из воды торчит. Идет по дну ногами, а от головы вода расступается. Кошка лапами нащупывала на дне мелкую рыбешку, что уходила из невода. Эти рыбки прячутся на дно, закапываются в песок. Вот тут-то их и ловила Мурка. Нащупает лапкой, подцепит когтями и бросает на берег своим детям. Они уж совсем большие коты были, а боялись и ступить на мокрое. Мурка им приносила на сухой песок живую рыбу, и тогда они жрали и зло урчали. Подумаешь, какие охотники. Рыбаки не могли нахвалиться Муркой. Ай да кошка, боевая кошка. Ну а дети не в мать пошли. Балбесы и лодыри. Рассядутся, как господа, и все им в рот подай. Вон, гляди, расселись как. Чисто свиньи. Ишь, развалились. Брысь, поганцы. Рыбак замахнулся, а коты и не шевельнулись. Вот только из-за мамаши и терпим. Выгнать бы их надо. Коты так обленились, что им лень было играть с мышью. Я раз видел, как Мурка притащила им в зубах мышь. Она хотела их учить, как ловить мышей. Но коты лениво перебирали лапами и упускали мышь. Мурка бросалась вдогонку и снова приносила им. Но они и смотреть не хотели. Валялись на солнышке по мягкому песку и ждали обеда, чтоб без хлопот наесться рыбьих головок. «Ишь, мамашины сынки!» — сказал Володька и бросил в них песком. «Смотреть противно! Вот вам!» Коты тряхнули ушами и перевалились на другой бок. «Лодыри!»